Насколько я помню, я вчера вечером тебе кое-что велел. Вспоминаешь?» Роза по-прежнему не вымолвила ни слова, а я увидела, как он сжимает пальцы вокруг ее несчастной сине-черной шеи. «Вспоминаешь, грязная ты девка?» Суставы его пальцев побелели, так сильно он сдавил ее шею. По-прежнему ни слова в ответ. В конце концов, Роза слабо кивнула. «Что я велел тебе, а?» Роза взглянула на мать. «Сделай что-нибудь», — говорили ее глаза. «Останови его!» Но мать, маленькая, старая и замерзшая, сидя с краешку лежанки, смотрела в пол. «Что я тебе говорила, а?» Злобный шепот, сопровождаемый такой встряской, встряской, которая могла бы сломать шею крысы. «Ты велел, чтобы я почистила твои сапоги», — тихим голоском произнесла Роза. «И ты это сделала?» Молчание. Роза вдруг выпрямилась. «Чисти их сам!» То был не более чем шепот, но он заставил Ауна одервенеть, словно он не поверил своим ушам. «Что ты сказала?» «Сказала, можешь чистить свои дерьмовые сапоги сам!» Роза, уже прямая и стройная, как свеча, выкрикнула эти слова ему прямо в лицо, и на нем появилось такое выражение, будто он проглотил жабу. Какую-то долю секунды они стояли вот так, друг против друга. А потом он так ударил ее по щеке, что она врезалась в стену. «Ах ты наглая грязная девка!» Он поднял ее и отвесил еще одну оплеуху по другой щеке. «Аун!» — всхлипывая, запротестовала ее мать, но это был лишь слабый упрек. «Она ведь все-таки тебе сестра!» «Не сестра она мне вовсе!» — заорал Аун, схватившись за светлую косу Розы. «Она маленькая приблудная девчонка, которую ты прижила с кем-то другим, а вовсе не с моим отцом, и пусть она сию же минуту выметается отсюда!» Он проволок Розу по всей горнице и вытолкнул ее через открытую дверь на наружную галерею. «Выметайся отсюда, приблудная тварь!» — снова взревел он. «И прихвати с собой своего знатного дружка!» Пожалуй, это было довольно глупо, но я не могла сдержаться. Когда он повернулся ко мне, я глянула ему в глаза. «Ну и подлюга же ты!» «Какого черта?» «Ты и вправду такой жалкий? Ты и вправду такой трус?» Он выпустил косу Розы, и вид у него был такой, будто он лишился дара речи, но я высказала еще не все. «Ты настоящий мужчина, да? Такой огромный и сильный, что смеешь бить маленьких девочек. Господин, хозяин в доме. Да, такой уж ты хозяин. Рассказать тебе, чего ты боишься больше всего? Рассказать?» «Ты смертельно боишься, что на самом деле мы смеемся над тобой. И знаешь что? Так оно может и есть. Ты, во всяком случае, другого не стоишь». Он напоминал быка, внезапно получившего удар в лоб. Я не спускала с него взгляда, пока он сам не опустил голову. Он тяжело дышал, ловил ртом воздух и наверняка едва не расплакался. Не говоря ни слова, он проскочил мимо Розы, трясясь, как в лихорадке, сбежал вниз во двор, и его шаги эхом отозвались на лесенке. Роза и ее мать, вытаращив глаза, смотрели на меня так, словно у меня внезапно выросли три головы. «Как это тебе удалось?» — прошептала Роза. «Почему он не ударил тебя?» «Чуточку совести у него, ясное дело, все же есть», — сухо ответила я. «Но нельзя быть уверенным в том, что этого хватит надолго. Возьми все, что тебе нужно, из сундука, и пойдем дальше. Времени у меня в обрез». Роза отправилась со мной не только, чтобы показать дорогу к дому вдовы, но и чтобы забрать свою юбку. А может, ей не хотелось оказаться в доме, когда снова вернется Аун. Она дала мне платок повязать волосы, и мы пошли, неся вдвоем бельевую корзину, принадлежавшую ее матери. Всего-навсего две девчонки, что вынесли из дома выстиранное белье. Через некоторое время я заметила, что Роза слегка всхлипывает. «Что стряслось? Тебе больно?» Ведь Аун так жестоко ударил ее. «Нет». «Ладно, но тогда что?» «Ничего». Снова всхлип. Я опустила свой конец корзины вниз, так что она вынуждена была остановиться. «Роза!» «Фу, прекрати!» — сердито прошипела она. «Я хорошо знаю, что ты думаешь о нас, обо мне и о моей матери. Но мне все равно, понимаешь? Все равно!» В голосе ее слышались слезы. «Роза!» «Ну что, коли я приблудная? Это ведь не по моей вине. Да, пожалуй, приблудным не возбраняется жить здесь». «Я ни слова не говорила». «Нет, да тебе и вообще не требуется что-то говорить. Это и так по тебе видать. Ты ни разу не захотела взглянуть на меня с тех пор, как Аун сказал это слово». «Ну...» Я не смотрела ей в глаза и до этого, и после того, как Аун начал выставлять себя хозяином в доме. Но она это заметила только теперь. «Роза, моя мама вообще не замужем». «Да? Тогда просто не знаю, чем ты так чванишься. Неужто гордишься всей этой грязью?» «Да вовсе я не чванюсь и не важничаю, да и не горжусь тоже». «Тогда почему ты не желаешь взглянуть на меня?» Я слегка закрыла глаза. Мне пришлась по душе Роза. Она своенравная, упрямая, но она была честна. Она никогда бы никого не обвела вокруг пальца, как Сила, и никогда бы не повернулась бы к подруге спиной, как Сассия с постоялого двора. У Розы было достаточно мужества, чтобы сказать в лицо своему старшему брату: «Пусть он чистит свои сапоги сам». В глубине души я было чуточку размечталась. «Все будет прекрасно, мы спасем мою маму и разоблачим Дракона, а Роза и я станем друзьями на всю жизнь». И эти мечты вдребезги разбились, потому что Роза, само собой, была права. Нельзя быть друзьями, коли не можешь смотреть в глаза друг другу. Я, быстро оглядевшись по сторонам, втянула ее вместе с корзиной в простенок между двух домов. А потом, медленно подняв взгляд, посмотрела прямо на нее. У моей матери трое детей, и она никогда не была замужем. Не так уж часто пробуждающая совесть выходит замуж. Роза уставилась на меня. Щеки ее опухли и побагровели от пощечин Ауна, а в зеленых глазах застыли слезы, но более всего — удивление. «Пробуждающая совесть?» Можно было запросто видеть, как мысли пробегают в ее голове. «Ты дочь, пробуждающая совесть?» «Да, я Дина Тонере». Я ждала. Вот-вот это произойдет. Очень скоро взгляд ее начнет блуждать, и она примется смотреть в сторону. Возможно, она обзовет мою маму ведьмой или меня дьяволовым отродьем, как это делали другие. Она не смотрела в сторону. Она по-прежнему не смотрела в сторону. И вот между нами начали парить разные видения, точь-в-точь, как это случилось в тот раз с Нико в его камере. Аун бьет Розу, Аун бьет ее мать. Дети, бегущие следом за ней в проулках с криками «Приблудная! Приблудная!» Да, ей было совестно, искренне, глубоко и ужасно. Но никаких причин для этого у нее не было. Сама не знаю точно, как мне это удалось. Это было что-то обратное тому, чтобы заставить людей стыдиться, и все-таки то же самое. Я заставила ее увидеть храбрую, честную, упрямую Розу, которую увидела я сама. Я показала ей, что право для меня никогда не имело ни малейшего значения, замужем ли моя матушка или нет. Я показала Розе, то, что Аун бил ее, вовсе не ее вина. Не тогда, когда он бил Розу, не тогда, когда бил ее мать. Она была стойкой, она сопротивлялась мне. Однако же, в конце концов, мне удалось избавить ее от стыда. Перед моими глазами вновь была улица. Брусчатка, стены домов, корзина выстиранного белья меж нами. Я смотрела на Розу почти обычным взглядом. Слезы так же тихо струились по ее щекам. Она не произнесла ни слова, но сжала мою руку. Само собой, потребовалось вдобавок множество объяснений, а времени было мало. Я быстро рассказала Розе почти все. Единственное, о чем не упомянула, это об убежище мэстера Маунуса и Нико. На это я, ясное дело, не осмелилась. Я, разумеется, была уверена в том, что Роза никогда добровольно не выдаст нас, но ведь столько всего может случиться. Когда я закончила свой рассказ, Роза не стала тратить время на возгласы. «О, бедняжка, какая жалость! И нет, это ужасно!» Она лишь схватилась за ручку корзины и сказала: «Тогда нам лучше поторопиться». Ничего другого ей говорить и не надо было. Я поняла, что больше не одна. Видно было, что Дунарк — родной город Розы. С ней мне понадобилось вдвое меньше времени, чтобы отыскать дорогу к церкви святой Аделы и к дому вдовы-аптекаря. Я то и дело оглядывалась по сторонам. Похоже, не было никого, кто обращал бы на нас особое внимание. «Идем», — позвала я, толкнув калитку в садик целебных растений. «Она верно накормит нас». «И меня тоже?» — спросила, усомнившись, Роза. «Она ведь меня совсем не знает». «И тебя тоже», — уверила ее я. «Она такая». Я постучалась в окрашенную синей краской кухонную дверь, и почти в тот же миг мы услыхали голос вдовы. «Войдите», — пригласила она. И вот я снова стою в горнице со множеством синих полок, напоминавшей одновременно кухню и прачечную, а еще немного мастерскую мастера Маунаса. «Дина!» — голос вдовы был усталым и напряженным. «Добрый день, фру Петри!» — поздоровалась я. «Это моя подруга Роза!» И тут же внезапно осеклась, потому как в кухне, прежде так по-домашнему уютно пахнувшей мятой, чесноком и другими растениями, которые были в ходу у моей мамы, появился новый запах — сладковатый запах трубочного табака. Я обернулась. Там, за моей спиной, у двери сидел предводитель дружинников из замка и пускал голубые колечки дыма из своей глиняной трубки. «Ну, наконец-то ты здесь, дрянной мальчишка», — сказал он. «Мы ждали тебя».